подходящая цель долго ждать себя не заставила. Черная правительственная чайка по какой-то причине сместилась в неподобающий себе крайний правый ряд. Из подворотни высунулся грузовик. Чайке пришлось притормозить, прижаться к тротуару. Поднявшись во весь рост, страшно крикнув, Леон метнул в чайку зеленую гранату, десантически прокатился по земле, вскочил и, петляя на низких ногах, успевая на бегу рвать безымянные голубые цветы, вернулся к теремку. «Извини, что не в целлофане», — протянул Кате букетик, напоминающий пучок рассады. Между тем в чугунную ограду втиснулись несулящие хорошего физиономии. Леон подивился, сколь объемны эти неумещающиеся между черными полосками прутьев, сквозь которые они с Катей легко пролезли физиономии. «Ишь!» «Разъелись, как черви в муке», — подумал Леон. Несколько рук, указующе протянулись в их сторону, тут же с визгом притерлась черная «Волга» в антеннах, как дикобраз в иглах. Спортивного вида люди в костюмах темпераментно рванулись в ближайшую подворотню, мелькнула милицейская фуражка, определенно не поспевающая за быстрыми костюмами. Все это не понравилось Леону. «Надо уходить», — сказала Катя. «Ты совершил диверсию, напал на члена президентского совета. Это террористический акт». «Какого члена?» — удивился Леон. «Где член?» «В машине. Он живет в этом доме, точнее, живет-то на даче, а сюда иногда заезжает». «Откуда ты знаешь?» Леон понял, что не быть ему с Катей на равных ни по части поцелуев, ни в остальном. Он заказывал матери гороскоп на экономическую тему. «На что?» — переспросил Леон. И тут до него дошло: еще минута, и придется вести другие, не столь приятные и познавательные разговоры в другом, скорее всего, в зарешеченном месте с мордобоем. Пенная легкость, по счастью, не выветрилась из Леона, а Катя всегда была невесомой, как ясновиденье, в которое никто не верит. Леон держал ее за руку, оказалось, держит рвущийся в небо воздушный шарик. Они, подобно барьерным бегунам, перепрыгнули через невысокий заборчик, пролетели насквозь боковую арку, оказались в соседнем с тем, где, дачно отсутствуя, квартировал член президентского совета дворе. Оставалось пересечь двор, уйти на набережную, ну, а на набережной... Двор был безлюден и просматриваем во все стороны. Пересечь его представлялось несложным. «Нет», — вдруг остановилась Катя, — «в подъезд». «Зачем?» — заупрямился Леон. Но так как Катя уже была в подъезде, последовал за ней. «Наверх, наверх!» — пропела Катя. Они оказались в плохо освещенном герметичном лифте, как два жучка в спичечном коробке. Лифт медленно, через силу, поплыл вверх. Леону вдруг открылось, что вся его жизнь, сколько прожил и сколько осталось, такой же тесный, плохо освещенный лифт, ползущий неизвестно куда. И в отличие от нынешнего, в том лифте он один как перст, и нет кнопок, чтобы нажать. Не оставалось ничего, кроме как собрать лежащее под кроватью ружье да разнести к чертовой матери стенки опостылевшего лифта-коробка. «Только тогда, — подумал Леон, — я превращусь из живого одинокого жучка в жучка мертвого и одинокого. А что это даст?» Катя в полутьме казалась золотокрылой мерцающей бабочкой, единственно из каприза угодившей в коробок с невзрачным обреченным жучком. Так королева спускается в подземелье проститься с милым ее сердцу узником. Бумажная балерина из сказки Андерсена летит в огонь к оловянному солдатику. Леон обнял ее, притиснул к обшарпанной с подкопченными кнопками панели, подумал, что далеко не случайно лифт — извечное место насилий и добровольных совокуплений, замкнутое движущееся пространство вне Божьего мира. Оно немедленно заполняется грехом, мерзостью и жалостью. Лифт остановился. Леон и Катя ступили на гулкий каменный пол лестничной площадки. Со всех сторон смотрели крашеные и обитые дерматином, с крепкими и расшатанными, как пародонтозные зубы, замки, двери,